Глава 22. Трясогузов услышал незнакомый голос, который, однако же, произнес до боли знакомые слова. Его не называли весельчаком вот уже как лет 35 или больше, а тут «здрасте, приехали». Он хотел посмотреть на обидчика и всем телом постарался обернуться назад, но ему не дали крутануть даже шеи. Кто-то грубо схватился за уши толстяка и с такой силой отвернул голову обратно, что Альфред понял, сопротивление бесполезно. Кресло, ловко снятое чужаком с тормоза, поехало куда-то на правый борт, где не было ни одного матроса, по крайней мере, толстяк никого не видел. Чьи-то сильные руки толкали отключенное от мотора кресло, легко перепрыгивавшее через тросы и канаты. Альфред подпрыгивал на своем сиденье, как маленький мальчик, которого везли в детской коляске. 150 килограмм живого веса были не проблемой для чужака. Ему, похоже, доставляло удовольствие преодолевать препятствия, лежавшие на их пути, и, наверное, чем больше их было набросано на неприбранной палубе, тем интереснее было тому, кого даже не одолевала одышка во время такого странного марш-броска. «Наверное, этот скот и не курит, и не пьет», – подумал Альфред, вжимаясь в спинку кресла, мокрую от пота. Кричать было бесполезно, шум моторов машинного отделения, над которым сейчас проезжал Альфред со своим невидимым врагом, вряд ли бы позволил прорваться его голосу до чьих-нибудь ушей, кроме, конечно же, того, кто вез его в неизвестном направлении. Быстро обогнув стальную башню, Альфреда завезли в первую открытую дверь. Он понимал, что это всего лишь один человек, и с ним можно справиться, но только не физически, а увещеваниями. И потом этого человека он, скорее всего, знал в детстве, только не мог понять, кому принадлежал этот голос. Перебрать в памяти всех обидчиков он бы не успел, если только здесь не прослеживалась тесная связь с его утерянным велосипедом. Да, наверное, это касается того старого велика, привезенного из Венгрии знакомыми его родителей. Черт, как бы посмотреть на этого урода. «Послушайте», — сказал Альфред, — «вы не могли бы гнать потише, а то у меня желудок растрясется». Втайне Альфред рассчитывал узнать этот голос, если его обладатель, черт бы его побрал, еще раз заговорит. Но тот, кто его вез, только хмыкнул и процедил сквозь зубы. «Не растрясется, помалкивай давай». Альфред понял, что так просто ему не выкрутиться и придется досмотреть до конца эту пьесу. Он уже внутренне приготовился, что его ожидает самое что ни на есть худшее, что может случиться с человеком в его положении, когда одна половина тела не двигается, а другая внутренне вопит от бессилия что-либо сделать. Жаль, что он не может хоть как-то приостановить эту чудовищную гонку. Жаль, что все мысли сбились в кучу, такую же, по сути, бесформенную, какой он сам сейчас был, сидя как огромный мешок картошки и глазея на скачущие мимо толстые пруты ограждения, сделанные по всему борту. Как же узнать, что там за спиной, как бы спровоцировать подонка открыть свою личность? Его завезли в темную комнату. Он видел, как в свете полуприкрытого шторы иллюминатора где-то в глубине комнаты блестел стол. «Может, это кухня? Нет, вряд ли. Команда должна есть минимум 3 раза в день, и повар обязан готовить еду, практически не отходя от рабочего места. А здесь, похоже, было заброшенное помещение или кладовка». Ему не дали додумать. Кресло резко развернулось спинкой к иллюминатору, и перед толстяком в неверном свете через пыльное стекло возникла та самая обожженная рожа матроса. Альфред почему-то не удивился такому открытию, тот сразу ему не понравился, еще там, на берегу, и зря он тогда его пожалел. «Ну что, узнал, заморыш?» – спросил ходячий монстр толстяка. «Кого?» – начал тупить Альфред, стараясь хоть как-то не показать вида, что он испугался того, чего в принципе пугаться не следует. Обожженное, одноглазое, говорящее в матросской форме существо – по телу пробежали мурашки, краткий аутотренинг не помог. «Меня, бестолочь!» – ухмыльнулся монстр и щелкнул Трясогузова по носу. Альфред поморщился, явно не рассчитывая на пытки такого рода. «Прошу прощения, но в темноте вас никак не узнать!» Он старался говорить как можно спокойнее, и насколько правдоподобно это у него получилось, сможет ответить лишь монстр, который откроет свою личину. «Да ладно, весельчак, ты забыл своего старого приятеля», – деланно удивился тот. «У меня никогда не было таких приятелей», – старался как можно равнодушнее ответить Альфред, вцепившись пальцами в подлокотники, что помогало ему сохранить психологическое равновесие. «А если подумать...» – не отставал тот. «Послушайте», – выдохнул толстяк, – «я не играю в дурацкие игры уже довольно давно. Говорите, кто вы есть и что вам от меня нужно, и я поеду искать себе каюту, мне еще вещи разбирать». Альфред как мог старался сохранить невозмутимый будничный тон, давая понять, что его мало интересуют сиюминутные приключения, на которые он не настроен. «А если я скажу, что ты меня очень хорошо знаешь?» Альфред снова вздохнул, чувствуя, что имеет дело с каким-то идиотом, и только полное игнорирование его стараний заинтриговать испуганного жердяя годилось лишь для таких же полудурков, как он сам. Трясогузов с удовольствием высказал бы вслух это умозаключение недоноску в матросской форме, но, честно говоря, опасался, что у того может быть нож в кармане, который тот мог пустить в ход, когда ему заблагорассудится. «Еще раз вам повторяю, если вы меня не отпустите, у вас будут большие проблемы». «Это какие же?» – нагло спросил тот, улыбаясь во всю ширь своего рта. «Ведь у него должны же быть гнилые зубы, а? У таких придурков всегда полон рот гнилушек, и просто не может быть иначе», – бешено вертелись мысли в голове бывшего пультовика. «Тебя спишут на берег», – выдохнул Альфред и покачал головой. Монстр перестал улыбаться и внимательно посмотрел на толстяка единственным глазом. «Тебя, наверное, и так с трудом взяли на работу», – спросил Альфред, прикрыв один глаз рукой. «А с таким-то фортелем, какой ты сейчас выкинул, и подавно вышвырнут на берег, где ты сдохнешь на первой же помойке». «Ох, не перегнуть бы палку с такими угрозами», – с беспокойством подумал толстяк, уставившись на монстра немигающим взглядом. Монстр молчал, потом, отвернувшись, глухо проговорил. «Меня нельзя списать. Я никому ничего плохого не сделал». Альфред пожал плечами. «Да мне плевать, знаешь ли, спишут тебя или нет. Главное, что ты сейчас делаешь, и как потом капитан расценит твой поступок, сечешь?» Одноглазый повернулся к толстяку. «Я никому не причинил вреда. Меня нельзя списывать», — повторил тот, как будто это был неписанный закон корабля, «одноглазого не трогать». Альфред мотнул головой. «Слушай, отпусти меня, и я все забуду, будто ты ничего не делал, лады?» Тот молчал, словно потерял всякую уверенность в себе, и Альфред очень остро это почувствовал. «Ну вот и нашлось твое слабое место, урод!» Он уже торжествовал победу, когда тот, наконец, решил открыть свое имя. «Меня зовут Александр. Иногда называли малышом. Помнишь?» «Так я и думал», – кивнул Альфред, но решил держать хвост пистолетом. «Нет, не могу вспомнить друга по имени Малыш, у меня никогда не было». «А я у тебя взял велосипед, но не вернул, помнишь?» «Нет», – жестко ответил Альфред, не давая уроду порадоваться той давней боли, которую он принес толстяку своим поступком, в конце концов привезшим Альфреда туда, где он сейчас находился. «Нет», – повторил он, – «не помню я никакого велосипеда, потому что у меня его никогда не было». Монстр-малыш, казалось, опешил, уставясь единственным глазом на странного толстяка, который забыл самый лучший и одновременно трагический день в своей жизни. «Ты не мог этого забыть. Ты никогда ничего не забывал», – малыш ударил кулаком по столу. «Как твоя фамилия, жердяй?» – взревел он. «Иванов Петров Сидоров, видишь, какой винегрет?» Малыш вращал единственным глазом, будто туда попал стальной опилок, и он силился вытащить его с помощью слезы. Но спасительной слезы не было, как не было и сочувствия толстяка к обезумевшему матросу, которая проявилась бы в болезненно ожидаемом узнавании. Альфред только сейчас понял, вот она, единственная правильная тактика против этого чудовища. Полная потеря памяти, ноль реакции на его желание громко захохотать при виде удивленного взгляда толстяка, узнавшего, кто перед ним стоит. Но нет, Альфред не реагировал, он просто смотрел на это прыгающее вокруг него чудовище, своего давнего противника, на его вытекший глаз, на обожженное лицо, сломанный нос, оторванное ухо. Трясогузов уже не жалел себя, и ему было жаль вот этого несчастного, полуумного неудачника, так бездарно прожившего свою жизнь. Альфреду даже не были интересны подробности его биографии. Он и так прекрасно видел, чем она заканчивалась. Скорее всего, ему и жить-то осталось не так уж долго. Он чувствовал, что те миллион разочарований, которые малыш испытывал на своем жизненном пути, вряд ли поднимут его выше той ступени развития, на которой он сейчас находится. «Слушай», – вздохнул Альфред, – «давай я уже поеду, и мы забудем этот странный разговор. Я не помню тебя, ни велосипеда, и меня мало интересует твоя жизнь. Не буду я тебе ее ломать. Все, я поехал». Он попытался развернуться на своем кресле, но малыш подскочил к нему и, взяв за ворот футболки, притянул к себе. «Слушай сюда, сопляк, я не для того притащил тебя сюда, чтобы вот так просто отпустить. Мне нужны ответы на вопросы. Если я их услышу, отпущу. Если нет, пойдешь рыб кормить. А они в этих местах, ох, какие голодные. Дошло?» Альфред понял, что этот невменяемый не уймется, пока не случится чудо. Он закрыл глаза и, в общем-то, ни на что не надеясь, произнес про себя: «Господи, вытащи меня отсюда». Такие простые молитвы были у него всегда наготове, когда он не знал, как поступить в безвыходной ситуации. Точно так же он молился, когда слесарь Королев бежал от фаяловских чудовищ и чудом спасся от их зубов и когтей. И тогда было их общее чудо – Королев спас свою жизнь, а Трясогузов попросил, чтобы это было возможно, и оно сбылось. «Чё ты там бормочешь, жирный?» – спросил малыш. «Ты не поймешь», – ответил Альфред. Малыш отошел от него и сел на пол. Альфред знал, что скоро его начнет искать Ральф Штук, если уже не ищет. Кричать, конечно же, бессмысленно, все еще не ясно, есть ли у малыша нож или ствол. Но вот сидеть спокойно и не подавать виду, что боишься, это хоть какая-то возможность потянуть время и спасти свою жизнь, если Ральф, конечно, успеет. «Итак, ответь мне на вопрос, когда я взял у тебя велосипед, кому ты об этом рассказал?» – спросил Одноглазый. Альфред смотрел на иллюминатор, мечтая, чтобы шторка хоть на 1 сантиметр отодвинулась, и он увидел бы кусочек чистого дневного неба. Может быть, кроме неба он заметил бы мелькнувшую тень своего спасителя, тогда бы он точно заорал «помогите», что было бы, конечно, его последним криком в жизни. Он отвернулся от грязной шторки, закрывавшей Альфреда от всего мира в этой тесной мрачной комнате. «Повтори вопрос», — сказал он, надеясь, что все на этом и кончится. «Кому ты сказал обо мне, когда я взял твой чертов велосипед?» «Никому я ничего не говорил», — спокойно ответил Альфред. «Какой-то нездоровый у тебя интерес к моему велосипеду. Что вообще за чушь творится?» «Ага», — радостно подпрыгнул Одноглазый, — «вот ты и признал, что велик был твоим». «Ну и что?» — спокойно спросил Альфред. «Ну, признал. Ну, мой он, да. И что дальше?» «Кому ты сказал?» — снова стал повторять Одноглазый. «Никому я ничего не говорил», — пожал плечами толстяк, уже не опасаясь перебивать этого рычащего придурка. «Мне некому было говорить, я не успел. Хотя нет, папаша с мамашей все-таки успел, но они не хотели устраивать скандал с твоей полоумной». «Заткнись!» — прошипел малыш. «Еще хоть одно слово. Попробуй только». Альфред не стал злить дурачка и, сложив руки на толстом своем животе, снова уставился на Одноглазого, пытаясь внушить ему бесполезность его театральных прыжков и стремление запугать единственным вытаращенным глазом. Малыш молча походил вокруг Альфреда, иногда задевая его кресло грубыми башмаками, отчего то неприятно дергалось в стороны. Потом, словно что-то обдумывая, он сказал: «Если это не твои родители, не твои дружки, которых у тебя, как ты говоришь, никогда не было, тогда кто плеснул в меня бензином и поджег, а?» «Ну откуда ж я знаю?» – ответил Альфред, которому явно надоело это нытье малыша, и он хотел лишь выехать отсюда на свежий воздух. Малыш вопросительно смотрел на толстяка и не знал, что делать дальше. Что-то шевельнулось в душе Альфреда, и он спросил: «В каком году это было?» Одноглазый удивленно на него посмотрел. «В 86-м». «Ага, ясненько, а мой велик ты отнял в 85-м, сечешь?» «Но что, ну, год целый прошел, какой к черту велик? Это ты не мне, а кому-то еще дорогу перешел». «Кому?» – обалдело спросил малыш. «Ну, а мне почем знать? Вспоминай, кто от тебя страдал да плакал. Альфред чувствовал, что вот и подошел к концу их чудненький диалог, и можно, раскланившись, произнести последнее «прощай». «Не может быть, нет!» – потерянно просипел одноглазый, мотая головой. «Я знаю, что это ты или твои родители, я знаю, что это из-за той поганой железки на колесах». «Да, ты точно свихнулся от своей одержимости», — сказал Альфред, кусая губы, понимая, что дело затягивается, и надо как-то рубить этот гордиев узел. «Может быть, надуть дурачка? Почему бы и нет, если оно стоит моей жизни?» — подумал Альфред. В уставшей от духоты и ненужных переживаний голове тут же возник простенький план. «Слушай, я тут связан по своей работе со всеми...» «Ого, как я круто взял!» – удивился про себя Альфред таким множеством неожиданных знакомств. «Да-да», – продолжал он, – «со всеми службами безопасности целого архипелага, а их 9, между прочим. Плюс их собственные связи, плюс техника, транспорт. Надо дурить голову этому дебилу, пока он окончательно не поверит в мои слова. Еще у них есть вертолеты. Короче, я могу их попросить, нет, уговорить, или даже так... заставить их начать вести расследование. Они свяжутся с теми, кто сейчас на материке, а именно с теми, кто сидит в нашем гарнизоне. Кстати, городок-то ваш на месте?» «Да», – кивнул ошарашенный неожиданным поворотом малыш. «Вроде стоит там же, где и был». «Так вот», – продолжал Трясогузов, – «помнишь фамилию тамошнего участкового? Хотя нет, участковый нам не нужен. Мы пойдем выше, до начальника милиции». «Полиции», – перебил его малыш. «Как?» – спросил Альфред, сморщившись от этого киношного слова, будто пришедшего из какого-нибудь старого американского детектива, где все ходили в шляпах с сигарами во рту, а кругом револьверы, кастеты, ограбленные банки. «Полиция. Теперь в России полиция, а не милиция». «Да ладно, правда, что ли?» – спросил Альфред и расхохотался так громко, что звук его голоса отразился от погруженных во тьму стен и, может быть, проник даже наружу, потому что через полминуты, когда толстяк еще не успел отсмеяться, дверь с шумом открылась. На пороге стоял Ральф. «Ты здесь, Альфи?» «Да!» – крикнул Трясогузов, резко обернувшись и ойкнув при этом. Больно потянуло в шее. «Ты здесь чего делаешь, дружище?» «Тебя жду, мать твою!» – закричал толстяк. «И не я, а мы!» Добавил он, задыхаясь от пришедшей вдруг радости, поворачивая голову в сторону малыша, но того и след простыл. «Где он?» – крикнул Альфред. «Кто?» «Да тот урод, моряк с катера!» – в отчаянии закричал Трясогузов. «Никакого моряка я не видел», – пожал плечами Ральф. «Ладно, поехали ужинать, а то там девчонки такого наготовили, пальчики оближешь». Альфред напряженно всматривался в полумрак комнаты, но ничего не видел. Наверное, в каком-нибудь малоприметном закутке была потайная дверь, куда этот идиот и смылся. «Поехали!» – вздохнул Ральф Штук и включил мотор на инвалидном кресле. «Подожди!» – снова крикнул толстяк. «Ищи его! Не мог он далеко уйти!» «Да кого искать-то, Альфи?» – добродушно улыбнулся Ральф. «Говорю, остывает же все!» «Черт!» – крикнул Альфред, не двигаясь с места и продолжая смотреть то на стол, на котором только что сидел малыш, то в пространство темного угла комнаты, куда тот смылся. Ральф, не обращая больше внимания на странные протесты своего друга, не трогать его, а продолжать искать какого-то малыша, развернул кресло, помогая колесам мелкими, но сильными толчками крутиться по направлению к порогу. Преодолев железный порожек при выезде из комнаты и стараясь шагать рядом с Альфредом, Штук говорил о том, как ловко он все устроил. Каюту он нашел на этом же уровне, с поварами договорился, чтобы Альфреду не ездить в столовку, а чтобы еду ему приносили прямо туда, где он будет жить. Продлится, правда, такая сладкая жизнь недолго, до соседнего объекта они доберутся за 7 часов тихого хода. «И, кстати, да, нас перевели в другое место», – с гордостью сказал Ральф. «Я был прав, это Цитрон-4, плавучий остров». «Плавучий?» – переспросил толстяк, поворачивая голову и вновь ойкнув от заболевшей шеи. Пока Ральф еще что-то рассказывал, Альфред внимательно смотрел по сторонам, стараясь заметить одноглазого, если тот вдруг попытается прошмыгнуть мимо них. Но все его старания были тщетны, ни одного признака присутствия малыша на этой палубе не было. Альфред понял, что эти несколько часов ожидания прибытия на другой объект – могут прибавить ему седых волос. Глава 23. Королев еще раз посмотрел на приближающийся корабль. У него сложилось впечатление, что тот вообще не двигается, так медленно он шел, что любая черепаха обогнала бы его. «Петрович», — окликнул его начальник, — «ты чего все в окошко таращишься?» Королев повернул голову. «Какой-то корабль к нам идет». Петр ухмыльнулся. «Эк, невидаль, таких к нам штук по 10 за день наведывается, и ничего. Но он такой здоровый. И что теперь? Будто бы ты таких не видел». Королев вновь посмотрел в окно. «Нет, дело не в этом. Мне Валерий сказал, что крупногабаритные суда они не пропускают». Петр покачал головой. «Слушай, Королев, вот тебе-то какая разница, крупногабаритный он или нет? Какой надо, такой они и пустят, и нас с тобой не спросят, понял?» «Ну да, понял». «Ну вот и отлично, а теперь давай принимайся за работу». «Так я ж практически все сделал. А мы сейчас проверим». С этими словами Петр подошел к столу Королева, вынул из нагрудного кармана штангенциркуль и стал измерять расстояние между просверленными отверстиями. «Ну, с этим все в порядке. Так, теперь скажи мне, ты прутья железные для лестницы нашел?» «Нет, еще не успел», — ответил Королев. «Тогда давай бегом ищи». «Куда бежать-то?» «На склад, соседняя с нашей дверью каморка. Как выйдешь, сразу налево поворачивай. И да, рукавицы взять не забудь». «А сколько прутов брать надо?» «Не помню точно, считать нужно. Возьми пока 15-20, если унесешь». «Понял, пошел», — сказал Королев и, найдя грубые рабочие рукавицы, вышел в коридор. «Черт, забыл», — вспомнил он и вернулся назад. Дверь захлопнулась. «Ну и кого теперь ждать с пультом, чтобы замок открыть?» Он что есть силы забарабанил в дверь. Петр, матерно отозвавшись из недр мастерской, шаркая, подошел ближе. «Че забыл-то?» — спросил он, не открывая замка. «Как открыть склад?» Петр молчал, потом просунул под дверью пластиковую карточку. «Попробуй вот этим». Королев растерянно посмотрел на ключ-карту. «Так ведь считыватели все сняты». Тимохин приложился губами к щели двери и тихо сказал. «Ты коснись карточкой там, где должен быть обычный механический замок. Туда помещено запирающее устройство». Королев дошел до склада и так и сделал. Дверь тут же открылась. Вот только почему этот секрет до сих пор скрывался от Петровича, если все оказывается так просто? «Наверное, дело в доверии», – подумал Королев и включил свет. Помещение склада было, в общем-то, ничем не примечательной комнатой с такими же, как на фаяле, стеллажами вдоль стен и с тем же набором необходимых материалов. Он отыскал под разобранными моторами от станков несколько толстых прутов. Вытянув один, он прикинул примерно, как он ляжет в щель между ступенями лестницы. Вроде бы подходило. Он вытащил еще один такой же прут, только был он намного короче. «Ладно, этот сгодится, наверное», – проговорил он. На других стеллажах он отыскал еще несколько, получилось только 7 прутов разной длины. Этого явно не хватало. Петрович с прутами на руках, как будто с длинными поленьями дров, вышел из кладовки и, забыв погасить свет, захлопнул дверь ногой. Подойдя к слесарке и попутно здороваясь с теми, кто шел по коридору, он несколько раз пнул дверь. Снова послышался приглушенный мат, но замок открыли быстро. В слесарке, кроме Петра, был Егор Сварщик. «Явился, не запылился», — сказал Петр. «Ну-ка давай посмотрим, что у нас там». Королев бросил пруты на пол, боясь по привычке нагнуться, чтобы не сорвать спину. Поднялась бурая пыль. «Ты их откуда откопал, таких чумазых?» — спросил Петр. «Со стеллажей?» «Понятно, что не со дна океана. Где конкретно ты их нашел?» «Под моторами, ну и еще под чем-то», — Петр кивнул. «Тогда понятно. Короче, на складе у нас пусто. Мне, конечно, надо еще раз самому туда сбегать, но, как там Валера говорит, оказывать недоверие коллеге мы не будем». Егор хмыкнул и взял самый длинный прут. «Вот этот сгодится, остальные придется пилить, подгоняя под нужную длину и потом на месте сваривать». «А вот Королев этим и займется, да, коллега?» Петр подмигнул Королеву и дал ему какую-то бумажку. «Егор принес размеры, так что давай, занимайся. Болгарку найдешь в шкафу. Времени у тебя 3 часа, потом пойдем варить. Справишься?» «Постараюсь», — ответил Королев. «Старайся, старайся», — сказал Петр. «А то как раз к тому времени перекроют тот вход, чтобы нам никто не помешал». «А как же люди пройдут?» «Через другие проходные», — ответил Петр. «Ты этого не знаешь, но ты даешь». Он отвернулся и продолжил прерванный с Егором разговор. Когда Королев пошел к шкафу, его глаза случайно снова глянули в окно. Огромный корабль медленно, но верно шел к острову, однако до линии защиты было еще далеко. Петрович прикинул, что при такой скорости он будет идти минимум 3 часа или больше. Дронов в небе он не видел. «Наверное, их всех отправили на профилактику», – подумал Петрович и вернулся к своим прямым обязанностям. Не прошло и получаса с того времени, как он занялся обрезкой прутов, как дверь слесарки распахнулась, на пороге стоял Валерий. «Всем здравствуйте», – сказал он. «Привет, Валер», – отозвался Петр, не поднимая глаз от резца, которым он снимал блестящую желтую стружку с латунной заготовки. «Я к вам, Григорий Петрович», – сказал Валерий с самого порога и направился к нему. Королев вытер руки о халат и пожал протянутую ему теплую и слабую ладонь. «У меня к вам только 2 вопроса», – начал сходу Валерий. «Скажите, сколько раз вы сегодня покидали помещение?» Королев задумался. «По-моему, 2. Первый раз, когда в конференц-зал пошел, во второй, когда отправился на склад». Валерий придирчиво на него посмотрел и, произнеся вопросительное «да», ушел. Петровичу стало вновь не по себе. Повторялась история с каким-то необоснованным недоверием. А потом, что будет, снова допрос. «Как же это все достает?» – подумал Королев и продолжил пилить пруты. «О, смотрите, он курс меняет», – сказал Егор. Королев снова оторвался от работы, уставился на океан. «Должно быть, причалит к соседнему пирсу», – отозвался Петр. И будто в подтверждение его слов корабль плавно повернул вправо и, набрав скорость, через минуту скрылся из виду. В который раз щелкнул замок двери слесарки, на пороге опять стоял Валерий, а рядом с ним, Королев не мог поверить своим глазам, черноволосая красотка, у которой он так и не спросил имени. «Григорий Петрович», – позвал его Валерий, – «подойдите, пожалуйста, сюда». Петрович отложил болгарку, разогнул затекшую спину и, стараясь не задеть ногами пруты, лежавшие на его пути, подошел к Валерию. «Разрешите вас представить, Маргарита Павловна Кондрашкина». Егор с Петром хмыкнули, Валерий грозно блеснул очками в их сторону, однако это не возымело должного успеха. Те как ухмылялись по-дурацки, так и продолжали ухмыляться. Валерий бессильно промолчал. «Григорий Петрович Королев», – в свою очередь представил он Королева. Петрович зачем-то поклонился. «Ручку не забудь поцеловать», – заботливым тоном сказал Егор. «Не забудет, не переживайте», – отозвался Валерий. Потом он снова обратился к Королеву. «Маргарита Павловна – наш врач, вернее, одна из врачей. Вам нужно пройти с ней на осмотр, потом сразу ко мне». «Куда это к вам?» – удивился Королев. «Ну сюда, в слесарку», – ответил Валерий, не кстати улыбнувшись и почему-то нервничая, стоя рядом с Маргаритой. Королев кивнул и поспешил за Кондрашкиной. Как только они вышли из слесарки, она громко сказала: «Налево и прямо». Он послушно повернулся и вновь пошел по тому же маршруту, по которому шел 3 или 4 часа назад в конференц-зал. «Какой длинный сегодня день», – думал он, идя за уже успевшей его обогнать Маргаритой, торопившейся провести медосмотр. Королев хихикнул при этой забавной мысли. Маргарита оглянулась. «Что вас так рассмешило, молодой человек?» Королев неожиданно весь напрягся, но старался не подавать виду, что слегка растерялся. «Мою жену зовут Маргарита», – ляпнул он первое, что пришло в голову. «Хм, какие интересные сведения, и что?» – спросила она, отворачиваясь и ускоряя шаг. «Ничего, просто забавное совпадение», – ответил Королев, глядя на ее широкие бедра, спрятанные под белым халатом. «Ничего забавного в этом не вижу», – сказала она, уже не оборачиваясь. «Не обращайте внимания», – сказал он тихим голосом. «Это так, воспоминания о прошлой жизни». Она остановилась, повернувшись к Петровичу, глядя на него снизу вверх, проговорила: «Ваши шутки и неуместные замечания никому здесь не нужны, в том числе и вам. Это понятно?» Королев кивнул, не ожидая такой реакции. Тут Маргарита отвернулась, сделала несколько шагов вперед, достала из кармана такой же пульт, какой Королев видел у Валерия, и нажала кнопку. Вдруг стена справа разъехалась в стороны, и обнаружился еще один коридор, такой же бесконечно длинный, по которому шел сейчас Петрович. «Ну, прошу», – сказала она, пропуская Петровича впереди себя. Он молча повиновался. На сей раз они сделали буквально несколько шагов, пока не оказались около белой двери, которую Маргарита открыла обычным железным ключом. Королев про себя отметил, что не видел таких ключей с Москвы, то есть примерно 2 месяца. «Женщины такие удивительные создания», – подумал вдруг Петрович. «У них даже ключи есть там, где их заменяют пластиковые карточки, а теперь и пульты». К чему он свалил все в одну кучу – женщин, железо и пластик – не было понятно. Однако одно было ясно – в голове Королева сейчас творился такой бардак, что только Маргарита Павловна Кондрашкина была способна навести там порядок. Они вошли в маленький кабинет. «Присаживайтесь», – показала она пальцем на стул, стоявший в метре от ее письменного стола. Королев сел, наблюдая, как Маргарита достает из небольшого шкафчика какие-то инструменты, прежде им никогда не виданные ни в Москве, ни на этих секретных объектах. Она уложила их на дальнем столике и с задумчивым видом выбирала, что им может сейчас понадобиться. Наконец она выбрала. Подойдя к Королеву, она перебросила из руки в руку какой-то серебристый кубик с цифрами на всех гранях. Вытащив из кармана халата обычный пинцет, она сказала холодным деловым голосом. «Поверните голову влево», — сказала она. Королев повернул к ней свое правое ухо. Она заглянула туда, потрогав мочку пинцетом и прислонив кубик к ушному отверстию. Неожиданно ухо пронзила такая боль, что Королев было вскрикнул, но рука Маргариты, тут же положенная ему на плечо, как-то мгновенно его успокоила. А может, она сняла этим жестом боль? Королев не мог разобраться, от чего это произошло и было ли оно так на самом деле. «Поверните голову направо», – сказала Маргарита. Петрович повернулся к ней левым ухом. Произошла та же самая процедура, и также ее рука не дала ему вскрикнуть от повторившейся боли, будто в ухо сунули раскаленный штырь. После этой минутной процедуры он почувствовал себя так, будто только что проснулся от короткого, но глубокого сна. «Можете одеваться», — сказала Кондрашкина. Королев с удивлением обнаружил, что сидит в одних трусах. Когда успел раздеться, он, естественно, не помнил, да и она не говорила ему ничего такого, кроме «поверните голову направо, налево». Он взял со спинки стула, на котором сидел, брюки, рубашку и халат. Надев все это в ускоренном темпе, он все-таки решил все выяснить. «Вы меня извините, конечно, но что здесь происходит?» «В каком смысле? Не понимаю вас». Как ни в чем не бывало, отозвалась она, отрывая голову от бумаг, лежавших на столе. «Почему я, например, разделся, когда не слышал этой команды от вас?» Она с сожалением на него посмотрела. «Потому что я вас попросила только и всего». «Но я этого не помню», — сказал он, чувствуя, что краснеет. «Вы не должны помнить, это не записано в ваших настройках». Королев не то чтобы не удивился, он просто ошалел. «Какие еще настройки?» Она внимательно на него посмотрела, а потом вздохнула и сказала... «Если вас это утешит, вам не нужно знать всего, что происходит в медкабинете». «То есть как?» «А вот так. Вам уже говорили, что здесь в некотором роде ограниченная свобода». «Это я уже понял. Вы мне про меня расскажите, почему я не должен знать, когда я успел раздеться, если не слышал этой просьбы». Кондрашкина встала из-за стола. «Григорий Петрович, вам не нужно волноваться по пустякам. Вы делаете свою работу, а мы свою. Если все мы будем выспрашивать друг у друга о тонкостях наших специальностей и интересоваться профессиональными секретами, то жизнь станет скучна, вы не находите?» Петрович не ожидал услышать такое из уст милой женщины. «Чего вы мне голову морочите? Какие секреты? Послушайте, Маргарита Павловна, я просто хочу знать, почему мои штаны были не на мне?» Она улыбнулась без тени смущения. «Можно подумать, вы ни разу не снимали брюк перед дамой?» «То есть как? Я вас не понимаю». Он снова удивился такому странному подходу к общению с пациентами. «Идите, уважаемый Григорий Петрович, до своего рабочего места. В свое время мы вас оповестим о результатах». «Результатах чего?» – не выдержал он, повысив голос. «Результатах обследования, конечно же», – спокойно ответила она. «А сейчас идите, я вас больше не задерживаю». С этими словами она открыла дверь, за которой стояло двое охранников. Петровича тут же вывели из комнаты, не дав ему опомниться. «Вас проводят? До свидания», – сказала Маргарита и захлопнула дверь за его спиной. Его повели назад к выходу и, доведя до невидимой двери в стене, выпроводили Петровича наружу. Королев стоял в своем уже коридоре, не зная, что и думать. Что это было? С ним ли все это произошло? Он тихо пошел до слесарки, чувствуя, что над ним провели то ли эксперимент, то ли запрещенное всеми законами исследование, подобное тем, что проводят инопланетяне, когда похищают людей, и те потом ни черта не помнят. И только когда они всем рассказывают об этих исследованиях, их принимают за дурачков и больше с ними не общаются, как раньше. Нечто похожее сейчас испытывал Королев, чувствуя, что никому в этом месте нельзя ничего рассказывать, чтобы совсем не прослыть идиотом или, в лучшем случае, человеком с богатой фантазией, вредной и опасной для него же самого. Он дошел, наконец, до слесарки, путь до нее показался ему бесконечно долгим и каким-то запутанным. Иногда ему казалось, что он вообще свернул не туда, а может, и вовсе забрел на другой этаж, если здесь таковые существовали. «Как есть заплутал, можешь в этом не сомневаться», — сказал он сам себе. Проходивший мимо сотрудник обернулся, но, покачав головой, пошел дальше. Петрович заметил эту мелочь, ему стало еще противнее, что теперь будут появляться многочисленные свидетели его странных разговоров с самим собой. «Да, похоже, меня и впрямь могут определить в комнату с мягкими стенами». Он, спохватившись, боязливо оглянулся, но никого больше не увидел. Дверь слесарки была открыта, когда он случайно дернул за ручку. Трое его коллег, Петр, Никита и Егор, разбирали принесенные им пруты, укладывая их по длине в порядке возрастания. «А вот и наш потеряшка пожаловал», – весело сказал Петр. «Ты че так долго? Медосмотр понравился». В комнате все засмеялись, кроме Петровича. Он только помотал головой, дав понять, что вот никак ему не хочется говорить на эту скользкую тему. «Хорошо, что ты вовремя пришел. Тут как раз работка тебе прибавилась. Давай, хватай болгарку и вперед. Коридор будет перекрыт еще 4, ну, может, 5 часов. А потом, извините, подвиньтесь». Королев подошел к прутам. Слесаря разошлись в разные стороны, освобождая ему рабочее место. Никита вернулся к своему станку, а Егор присел около сварочного аппарата, проверяя его готовность к работе. Это был электрический аппарат, для питания которого использовались мини-аккумуляторы. Примерно такую же модель Королев видел у ремонтников на Фаяле, когда они шли чинить лифты. Петрович работал, не отрывая глаз от схемы на грязной бумажке и прутов, меряя железной линейкой арматуру и отпиливая от нее лишние куски. Весь процесс походил на движение какого-то зомби, заботившегося лишь о том, чтобы ровнее положить готовые арматурины друг к другу, и не обращая внимания на то, что сейчас в интерактивном окне появился другой огромный корабль, окруженный со всех сторон дронами. Егор оторвался от своей «Искры-5» и уставился на стальную махину, медленно подплывавшую, будто к самой камере видеонаблюдения, транслировавшей в режиме онлайн прибытие корабля. Глава 24. За 7 часов до прибытия на Цитрон-4. Ральф помог Альфреду вывести кресло на другой борт. Он медленно шел с Трясогузовым до его каюты. «Спасибо, дружище, без тебя я бы не справился», – благодарил Альфред своего давнего товарища, до сих пор не веря, что так легко отделался от того полоумного. «О чем речь, Альфи? Поверь, так было всегда, так будет и впредь. И вообще спасать моя профессия». Штук смотрел на чистое небо, жмурясь от солнца, и было ясно, что в 53 жизнь все еще бьет ключом, и можно быть сильным и полезным. Ральф хотел еще о чем-то подумать, обычно подобные легкие мысли приходили мгновенно, но сегодня шло туговато. Наверное, тому было причиной внезапный перевод на другой объект. Честно говоря, для него этот перевод был сюрпризом. Когда ему сообщили о ликвидации объекта, он сразу же подумал о физическом уничтожении всех сотрудников, включая и его самого. Он тогда же внутренне приготовился к неизбежной смерти и даже написал завещание, лежавшее сейчас в его чемодане в книжке о каких-то оживших мертвецах. Он с улыбкой вспоминал о среднего пошиба ужастике, где люди спасались от мертвецов в старом доме. Не так давно, а именно несколько часов назад, он чувствовал себя вот таким же мертвецом, только еще ходившим и дышавшим, мертвецом, который уговаривал своего товарища Альфреда Трисогузова не волноваться, когда приедут чистильщики. Теперь же, когда все благополучно разрешилось, нужно было еще добраться до нового места назначения, потом привыкнуть к внутреннему распорядку, затем выполнить кучу всяких, как продуманных, так и непредусмотренных мелочей, способных испортить жизнь любому целеустремленному, храброму, полному сил человеку. «Да», – задумчиво повторил Штук, – «так было и так будет». «Ох, не зарекайся, Ральф. Неизвестно, что нас ждет на этом цитроне», – раздраженно ответил Альфред. Он никак не мог поверить, что преступник вот так легко ускользнул из его рук. Обожженное лицо с кривым носом по-прежнему стояло перед глазами Трисогузова. Угрозы, расточаемые малышом, неприятно его поразили. Он был готов поверить, что именно он, Альфред, виновен во всех его бедах, но... «Но с какой стати?» – вскричал вдруг толстяк Ральф, зная своего товарища несколько лет, ни о чем его не спрашивал, понимая, какой ужас тот испытывал, оказавшись один на один с каким-то неадекватом, не имея возможности сообщить о своем бедственном положении. «Знаешь, что я думаю?» – спросил он Альфреда, когда они проделали половину пути до его нового места жительства. «Ну?» – нервно отозвался Трисогузов. «Только ты сразу не отказывайся, хорошо? Думаю, было бы неплохо снабдить тебя тревожной кнопкой. Как думаешь, а?» Альфред посмотрел на него, как на действительно полезного в трудную минуту человека, иногда опережающего в скорости мозг толстяка, затуманенного сейчас остатками страха, смешанного с гневом и досадой, что акула так легко вырвалась на свободу. «Да», – отозвался Альфред, грызя последние ногти, – «кнопка была бы кстати». «Я подберу тебе такой вариант, чтобы было незаметно для чужих глаз и удобно для тебя». Альфред кивнул, одобряя предложение Штука. «Ну вот и прекрасно. На берегу об этом и подумаем», – ответил Штук. «А теперь стоп, машина, вот и твоя квартира». Они остановились около стальной двери с иллюминатором посередине. Штук открыл дверь каюты Трисогузова. Раздражение Альфреда тут же сменилось на глубокую задумчивость, когда он понял, что теперь останется один в этой каюте, и этот его задумчивый вид мог сейчас растрогать кого угодно, вот только на палубе, кроме матросов, занимавшихся своими ежедневными делами, никого не было. Дверь еще полностью не открылась, а толстяк уже увидел большую часть маленькой, довольно уютной комнаты. «Твой чемодан лежит вон в том углу». Ральф показал пальцем туда, где стоял торшер с зеленым абажуром. Толстяк кивнул, шмыгнув носом. «Тебя уже где-то просифонило?» – спросил Штук. «Не знаю», – ответил Альфред, – «мне не до этого». «Понимаю», – кивнул Штук и помог перетащить кресло через металлический порожек. За 3 часа до прибытия на Цитрон-4. Трисогузов проснулся от тяжелого предчувствия, словно ему вновь предстояло пройти через неизвестные испытания. Как обычно, интуиция его не подвела. В дверь с силой постучали 3 раза. «Входи!» – крикнул Альфред, заранее зная, что это был Штук. Ральф вошел, толстяк увидел бледное лицо своего друга. «С тобой что-то приключилось, а?» – тут же спросил он, не оттягивая тяжелого разговора. Такова уж была его натура – знать сразу обо всем. «Случилось!» – тихим голосом отозвался Штук. «Светка наша пропала!» «Как пропала?» удивился толстяк. «Да так, нет ее нигде. Они вместе с Надькой в одной каюте поселились. Надежду кто-то запер в туалете на швабру. По ее словам, в каюте вдруг заорал какой-то мужик, а Светка что-то ему ответила. Надежда не поняла, о чем они говорили, вот только слышала она Светкины крики, стуки о стены, о дверь туалета, но ничего сделать не могла. Потом где-то через час дверь открыли матросы и выпустили Надежду, а Светки нигде не было». «Уже весь корабль обыскали, нет ее». «Думаю, убили нашу Светку и выбросили за борт». У Трисогузова побелели губы. «Я даже знаю, кто это сделал». Его пальцы вновь вцепились в подлокотники, когда также при дружеской встрече с малышом он не знал, как будет убит – ножом, пистолетом или голыми волосатыми руками его вечного врага. «Нет, Альфред, этого ты знать не можешь. Одно дело, знаешь ли, призрак, которого я лично не видел, а другое...» Трисогузов с удивлением посмотрел на Штука. «То есть как не видел? Ты же прибежал мне на помощь, когда этот урод стоял прямо передо мной». «Альфе», – перебил его Штук, – «успокойся. Я говорю только то, в чем уверен на 100%. А уверен я в том, что никого, кроме тебя, там не видел. Может быть, тот, кого ты считаешь своим врагом, и был там, но, дружище, в той комнате даже маленькой дверки нет, не то чтобы настоящего прохода какого-нибудь. Ты же не веришь в то, что он мог пролезть в вентиляцию?» «Мог, черт возьми, мог!» – закричал толстяк. «В том-то и дело, что эта мразь, когда его прижмут, способен и в крысиную нору пролезть, не то что в вентиляцию». «Ну прекрати, Альфи, будь же взрослым, трезвомыслящим». «Как?» – взвился вдруг толстяк. «Это говоришь мне ты, мой друг и товарищ. Ты мне до сих пор не веришь?» Штук, с сожалением, покачал головой. «Извини, Альфи, но факт упрямая вещь». «Я тоже упрямый!» – крикнул вдруг Трясогузов. «Я докажу тебе, что я видел малыша!» «Кого?» – наклонил ухо Ральф. «Малыша!» – снова крикнул Альфред прямо в ухо штуку. «У этого урода в детстве кликуха была малыш, а по-человечьи его звали Александром, или ты и в это не веришь?» «Ну, в это я как раз верю, но вот во все остальное...» «Как-то слабовато с доказательной базой, знаешь ли?» – он развел руками. Трясогузов был вне себя от ярости, и ему даже не нужен был валидол, он был просто оболганным человеком, которому нужно найти все доказательства преступления, пока корабль не прибыл на место своего назначения. «Альфи, будь серьезнее», — сказал Штук, когда толстяк в краткой форме изложил ему ход своих мыслей про поиск доказательств существования малыша. «Никто не будет заниматься твоим псевдоврагом, пока не решено, где и как будут искать Светлану. Пропажа человека – дело первостепенной важности, а твой призрак пока останется, уж прости, призраком». «Это говорит мне мой друг. И ты только что говорил, что будешь меня всегда защищать. К черту тебя и твою тревожную кнопку, засунь ее себе знаешь куда». «Знаю», – ответил Штук, видя, как расстроен его товарищ. Он понимал, что пройдет немало времени, пока все встанет на свои места». Ральф отвернулся и пошел в свою каюту, чтобы постепенно готовиться к высадке. Он не любил делать все в последнюю минуту. В молодости, приученный готовиться ко всему заблаговременно, он, экономя время и нервы, приходил на любые встречи вовремя и выглядел всегда спокойным, уверенным в себе человеком, от которого приятно пахло, а не несло за версту, как от взмыленного коня. Штук всегда был аккуратистом, поэтому нож, пистолет и светошумовую гранату размером со спелую черешню он всегда держал в полном порядке. Можно сказать, что именно порядок не раз спасал ему жизнь, оттого он и дожил относительно благополучно до 53 лет, не имея практически ни одного седого волоса. Альфред нередко в открытую восхищался его безупречным внешним видом, на что Ральф лишь молча улыбался и всякий раз переводил тему. Это было для него всегда само собой разумеющимся, как и для любого здравомыслящего человека в его понимании. «За 20 минут до прибытия на Цитрон-4». Эти 3 часа дались Альфреду нелегко. Он не знал, как успокоить свои нервы. Штук ушел, обидевшись на него, пусть и не подав виду. Поехать проведать Надежду было невозможно по нескольким причинам. Во-первых, жила она на 2-й палубе, а туда вела длинная узкая лестница. Это безусловное препятствие для инвалида-колясочника. Во-вторых, скорее всего, ей вообще было не до разговоров. Внезапная потеря лучшей и единственной на острове подруги была для нее таким ударом, после которого не всякий придет в себя. Альфред с горечью подумал, что теперь ее могут вообще выкинуть с работы, и это напрямую зависело от сопротивления ее психики такому стрессу. Штук так и не вернулся все это тяжелое для Альфреда время. Трясогузов с трудом выехал из своей каюты, когда, открыв дверь, крикнул мимо проходящему матросу, чтобы тот помог ему с дурацким порожком. Когда он, наконец, оказался на палубе, высокие борта корабля его не смутили. В них были проделаны отверстия для... Черт его знает, для чего они были нужны, но Альфред сказал себе, что сделаны они были специально для него, чтобы он мог беспрепятственно обозревать красоты пустого океана. Можно было смотреть как с борта корабля на водную пустыню, так и глянув вперед, увидев, как приближаются искусственные горы и холмы плавучего острова. Трясогузов видел и то, и другое, и надо сказать, что ни то, ни это его не поразило. Другие мысли занимали человека, 2,5 часа назад узнавшего о трагедии с одной из его любимых поварих. Он отвернулся от надоевшего пейзажа, Надо было собрать вещи, его никто ждать не будет, а если корабль и сделает паузу в расписании ради него одного, то это будет считаться не очень приличным. Трясогузов старался дорожить своей репутацией, пусть даже это и проявлялось бы в мелочах. И не важно, что ему сейчас плохо и одиноко, главное, что он должен делать работу, которую ему поручат, в чем он не сомневался. Им двигало понимание того, что без дела он не жилец на этом свете, а пустая, никому не нужная развалина. С этими мыслями он и поехал в свою каюту, где его ждал так и не раскрытый чемодан. Все ближе и ближе они подплывали к Цитрону. В 500 метрах от берега корабль окружили дроны, они лениво летали между металлическими мачтами и радарами, не боясь задеть ни одного троса, ни одной тоненькой антенки. За пультами управления сидели, надо полагать, опытные сотрудники. Эту деталь Альфред про себя отметил, надеясь, что в недалеком будущем, а именно завтра, ему дадут порулить этими дронами. Он надеялся на то, что как гостеприимные хозяева администрации Цитрона даст им отдохнуть с дороги сутки или около того. Один из дронов вдруг отделился от общего роя и двинулся к Трясогузову, будто намеренно выбрав человека на инвалидной коляске для того, чтобы лучше его рассмотреть. Кружился он ровно минуту, не спеша подлетая то слева, то справа, то чуть ли не садясь на голову. Потом дрон застыл на месте». «На дистанционке сидит явно профи», – еще раз с удовольствием отметил Трясогузов. «На дистанционке сидит явно профи», – еще раз с удовольствием отметил Трясогузов. И уставился на толстяка стеклянным черным глазом. Трясогузов вдруг подумал, что кроме видео в дроне должна быть и аудиотрансляция. «Ну что ты на меня уставился? Разве не видишь, что перед тобой сидит хороший человек?» – весело крикнул Альфред, намеренно коверкая слова, будто играл с летающей машиной. Эта короткая забава была ему сейчас необходима как воздух. Навалившееся за день напряжение грозило дать свои неутешительные плоды человеку с такой внушительной массой тела и кучей приобретенных за жизнь болячек. Он для достоверности намерений защититься от ненужного внимания подался вперед, всем телом пугая летающего охранника, нарочно напускной яростью. Дрон по-прежнему стоял на месте, жужжа моторчиками. Прошла еще минута демонстративного опознания по методу «свой-чужой» или как там у них называются такие проверки. Альфред хотел уже подобрать с палубы какую-нибудь железяку, чтобы швырнуть в назойливого дрона, но тот, словно почуяв, что его хотят сбить, плавно развернулся на месте и улетел в сторону причала номер 3, где огромная цифра виднелась даже отсюда. Альфреду не пришлось присматриваться к месту швартовки корабля. Все и так было прекрасно видно в ярких лучах солнца. Альфред уже держал чемодан на коленях, когда увидел свою Наденьку дорогую. Она была в глубоком шоке, ее нельзя было трогать и нельзя разговаривать. Ей были показаны только молчаливые манипуляции опытных рук в медицинских перчатках, тем более после успокоительного укола, сделанного корабельным врачом. Решено было позвать медиков с Цитрона. Пока их ждали, Трясогузов успел рассмотреть огромный остров, пока была еще такая возможность, прежде чем его снова засунут в душный тесный кабинет». Несколько километров основания или фундамента, сделанного из непонятного материала, покоились на поверхности океана. Чудо инженерной мысли с насыпными берегами, искусственно выращенными лесами, сделанными вручную горами и прочими природными прелестями, на которые способна человеческая фантазия, радовали глаз Трясогузова, с придыханием взирающего на это великолепие, снабженное гигантской системой подводных двигателей, способных переместить этот остров куда только заблагорассудится начальству. Прибыли, наконец, медики. Трясогузову показалось, что он смотрел на остров всего лишь несколько волшебных мгновений, а прошло ведь ровно 40 минут, но ему и их было недостаточно. Надежду отнесли на носилках, прикрыв ее до подбородка белой простыней. Трясогузов с сочувствием смотрел на спокойное лицо своего милого повара, как он называл ее в минуты обостренного чувства голода, и думал о еде, о пропавшей Светлане, а также о своем бывшем друге Штуке, и делал все это одновременно. Разные по характеру мысли еще больше успокаивали Альфреда, чем игра с дроном, вот только он никак не мог понять, куда исчез малыш. Он не появлялся все эти 7 часов, которые они проплыли на корабле. Забился в свою нору крысеныш и виду теперь не подаст, что он вообще жив, со злостью думал толстяк. Он прекрасно понимал, что его команду с первого объекта оставят здесь, на плавучем острове, а корабль уйдет дальше по своим делам. След малыша затеряется где-нибудь на другом объекте, если он вообще не поменяет работу. Да, уплыла такая прекрасная возможность расквитаться с давними обидами, не прошедшими до сих пор. А ведь это вредно для здоровья, неотмщенные обиды, успел подумать Альфред, но его отвлекли от сокровенных мыслей знакомым шлепком по плечу. «Пора ехать», — сказал Штук. «Уйди от меня, видеть тебя не желаю», — ответил толстяк, не поворачивая головы. «Ну, ладно, дурить-то, кому ты еще нужен, как не своему старому товарищу?» — спросил Ральф, широко улыбаясь. «Не товарищ ты мне после этого», — не сдавался Альфред. «Перестань, успокойся, Трясогузов, найдем мы твоего обожженного, не переживай. Я начинаю верить, что ты, скорее всего, прав, этого урода и впрямь нигде нет на корабле. И, кстати, пропала одна моторная лодка». «Очень кстати, кстати», — не унимался толстяк, передразнивая Ральфа. Штук не обратил внимания на колкость, ему и так было паршиво на душе. Если учесть, что у него были едва зарождавшиеся чувства к Светлане, то можно сказать, что сегодня он потерял потенциальную невесту. А ведь он втайне надеялся, что главный повар Бычков ББ уйдет с этой романтической дорожки, видя, кто положил на Светлану глаз. Штук имел в виду, конечно же, себя. Наконец в рупор было объявлено, что корабль пристал к причалу номер 3, и все должны покинуть палубу. Никто из команды бывшего объекта номер 1 не хотел торопиться сойти на берег. Однако Пушкин, этот загорелый офицер, помог Трясогузову снести чемодан на пирс, очевидно полагая, что толстяк непременно задержит отход корабля. Альфред даже не стал благодарить его за столь неожиданную помощь, но Пушкин все выдержит, даже такую мелочь, как пропавший одноглазый матрос, не правда ли? Толстяк проводил загорелого широкоплечего здоровяка в белой форме таким взглядом, будто записывал сейчас все его параметры, включавшие рост, возраст и массу тела. «Да, месть – великое дело», – продолжал рассуждать Альфред, так и не сумевший выбросить мысли о сгинувшем малыше Александре. Глава 25. Королев видел в интерактивное окно, как Валерий говорил с каким-то высоким человеком. Наружная камера зацепила краешек пирса, и было хорошо видно, как два человека в белых халатах о чем-то говорят, размахивая руками. Королев бросил взгляд на панель управления и заметил кнопку с нарисованной на ней лупой. Он приблизил картинку. Люди, ожесточенно спорившие на пирсе, оба покраснели, это было видно Королеву даже без приближения камеры. Просто он хотел лишний раз убедиться в этой своей догадке, промелькнувшей несколько секунд назад. Сейчас оба человека кричали, и это тоже заметил бы и слепой, если бы здесь был звук. На мгновение Королеву показалось, что на шее Валерия вновь, как давеча, в конференц-зале вздулись жилы. Жаль, что не было слышно их разговора, но, к счастью, поблизости от них оказался сварщик Егор, в тот момент осматривавший площадку перед проходной. Петр Тимохин распорядился выявить все недостатки, которые, возможно, не были учтены после приезда ответственной комиссии, случившегося месяц назад. Тогда проверяющие обратили внимание на эти досадные недоразумения, и этот долг с приведением в порядок всей поверхности от пирса до лестницы, ведущей в коридор, висел на шее у слесарки. Самое странное, что вплоть до того момента, пока на цитроне не появился Королев, никто не двигался с места, будто об этой мелочи благополучно забыли. Когда Королев понял, что этот момент как-то связан с его приездом на объект, он по-другому отнесся к якобы шуточным словам, сказанным в первый день его прихода в слесарку. «Только тебя и ждали», произнес тогда Петр, видимо, решив, что им прислали засланного казачка, который будет теперь вести активную деятельность по выявлению шпионов и диверсантов. Еще он тогда же с нескрываемой иронией добавил, что теперь дела точно пойдут на лад, коль к ним в бригаду прислали такого молодца. Королев сразу почувствовал неприятие к себе как к человеку, будто совершившему страшное преступление и не ответивший за него по всей строгости закона. Как ему намекнул Валерий, вроде бы невзначай, что скорость распространения слухов на цитроне была ровно такой же, как и в обычной деревне. Сразу по прибытии Королева на объект все узнали, что это тот самый единственный оставшийся в живых и что к нему нужен особый подход, «Помягче и посердечнее», – говорил тогда Валерий всему коллективу слесарки, оповестив их о новом работнике. Егор, осматривавший тогда площадку между пирсом и проходной, услышал, как тот высокий сказал Валерию, что, мол, на третий причал сегодня прибыло два корабля. Один с бортовым номером 100 с острова Тейсейра, на котором распоряжаются военные, доставил необходимый груз на «Цитрон-4», а другой с номером 404 с острова Пику, где тоже вскоре разместятся только военные, привез несколько работников в количестве 20 человек, как сказано в документах, которых надо будет где-то разместить, а потом поскорее предоставить им рабочие места. Валерий только кивал и молча слушал, когда же речь зашла о том, что неплохо бы поговорить о будущем переводе самого Валерия на любой из этих военных объектов, где он будет выполнять... «Какие-нибудь другие функции», – произнес Егор, так искусно скривившись, передразнивая высокого, что даже Королев со своим убитым настроением не смог сдержать улыбки. «Наш Валера», – продолжал Егор, – покраснел и говорит, – «я, мол, 3 года назад мечтал перевестись на Терсейру, но потом отозвал свое заявление, и дело забылось. А тот высокий ему и отвечает, что нет, дескать, шалишь, брат, у нас ничего не забывается, и теперь, мол, твоя просьба удовлетворена, и будешь ты теперь, дорогой наш Валерик, ходить со всех сторон удовлетворенный». Наш, конечно, парниша побледнел, потом покраснел, подпрыгнул даже и говорит, что нет, черт возьми, никуда я отсюда не уйду, тут мой дом, моя крепость. «Какая крепость, я так и не понял», — сказал Егор, разведя руками в разные стороны. На том, похоже, разговор и кончился, да и мне работать надо было, а то у меня к этому моменту и конь не валялся. Петр посмотрел на часы и сказал... «Да, ребят, заболтались мы с вами. Вон, как Королев заслушался. Ты же понял, что твои сослуживцы прибыли на том втором корабле?» «Ну да, понял я», — отметил тот, сделав замер на последней арматурине. Петр, похоже, не хотел останавливаться на первом вопросе и, наверное, желал что-то для себя прояснить. «Вот смотри, Королев». «Смотрю», — перебил его совсем не кстати Петрович. Тимохин неодобрительно глянул на него, но продолжил. «Так вот, твои дружки прибыли с Пико или Пико, неважно, и теперь они могут занять наши места, так ведь?» Королев пожал плечами. «Откуда мне знать, кого там привезли? Я только одно скажу, слесарка была лишь на нашем острове Фаяле, а там, откуда прибыли те товарищи, были лифты с ракетными установками, куча складов и, может быть, подводные порты. Больше ничего сказать не могу». «А он говорливый», – сказал Егор, все это время внимательно слушавший Королева и глядевший на него, как на трепача. «Но вы же хотели знать правду, вот я вам и сказал», – спокойно ответил Королев, прекрасно понимая, что его вряд ли можно схватить за язык и отвести сейчас к дознавателям. «Объекты, как он понял, объединены между собой общими секретами, которыми можно делиться только внутри этой замкнутой системы. Если же он не прав...» «Да», – сказал Петр, – «ничего такого он не сболтнул. Мы же сами хотели узнать, как все будет. Хотя бы приблизительно. А вот нам товарищ и попытался выдать исходные данные, так ведь, товарищ?» Он хлопнул Королева по плечу, хотя тот не почувствовал ничего похожего на дружеский хлопок. «Скорее, это был акт некоего устрашения, что ли, или же предупреждения, что теперь нужно ждать страшной неизвестности». Королев снова внутренне сжался, будто его опять вызывали на допрос с уже готовыми обвинениями. Тут Егор вскинул голову и с едва скрываемым раздражением сказал Тимохину. «Что ты хотел узнать? Что тебя беспокоит твоя собственная шкура?» «Чего-чего?» – тут же отозвался Петр, видимо, не ожидая такого поворота событий. «Я, что ли, один должен переживать о наших рабочих местах, если нас вдруг выбросят отсюда?» «Или ты и так все уже знаешь, и поэтому абсолютно спокоен за свое будущее? Я вот, например, не знаю, кто сюда завтра придет и чье займет место, мое или твое». «Ничего я не знаю», – рубанул ладонью воздух Егор. «Я просто говорю, что на объекте слишком много развелось болтунов. А у нас, между прочим, диверсанты шастают по всей территории. И как, скажи ты мне, в таких условиях сохранять секретность?» Петр с улыбкой на него посмотрел. «Ах ты, родитель ты наш, за общее дело беспокоиться. А то, что сюда неизвестных чужаков привезли, вот ты, Королев, кого-нибудь знаешь с того острова или нет?» Королев вновь пожал плечами. Да вроде бы и нет, кроме рабочего со склада, который мне материал выдавал. Но больше я никого не помню». «Вот видишь», — крикнул Петр, — «не знает он никого. Может быть, среди них тоже есть шпионы, а мы их приютим в нашей теплой компании, и места они наши займут». «Хотя нет», — прервал его Королев. «Похоже, я знаю еще одного. Я с ним в последний день по рации говорил. Он меня и вывел наружу, а потом я сюда приплыл на капсуле». Петр удивленно на него посмотрел. «То есть ты его вживую не видел?» «Нет», — ответил Королев. «Ну, хотя бы как звать его, знаешь?» «Без понятия». «Отлично», — ответил Тимохин и хлопнул себя по бокам. «Ничего мы, выходит, не знаем об этих новичках». «Стоп», — перебил его Егор, — «а нам зачем об этом знать? Когда есть служба безопасности, вот пусть они ими и занимаются». «Да-да», — закивал Тимохин, — «а они тем временем уже на наши места нацелились». «Что ты пристал с этими рабочими местами? С чего ты решил, что нас отсюда выкинут? Какие-то паникерские у тебя мысли, знаешь ли. Я считаю так, пока с новоприбывшими не разобрались наши службы, не надо забивать себе голову всякими измышлениями». Петр кивнул. Остальные ребята тоже неуверенно кивнули, а Королев внутренне обрадовался, что пока его доставать не будут. Откуда в нем родилась такая уверенность, трудно было сказать, но теперь он начал прислушиваться к своим внутренним ощущениям, как ему советовал покойный Наумочкин на фаяле. Королев отпилил кусок от отмеренного прута и, выпрямившись, сказал: «Готово». Тимохин смерил Королева удивленным взглядом и нетерпящим возражения тоном ответил: «Я скажу «готово», когда мы приварим всю эту красоту к ступеням». При этом он даже не взглянул на работу Королева. А и правильно, чего там смотреть на обрезки арматуры, раскиданные в разные стороны, как бы Королев ни старался их укладывать поаккуратнее. Но не это по-настоящему занимало ум Петровича. Тот медосмотр, подобного которому он никогда в жизни не проходил, заставил его вновь вернуться к облику Маргариты Кондрашкиной. «Ну и фамилию ей дали», — усмехнулся Королев. «Может, люди, изначально давшие прозвище ее предкам, были не так уж и неправы? Вот что она делала с ним в том кабинете? Какие анализы брала? Он точно знал, что никто ему не скажет всей правды, если только окольным путем, например, у Валерия, не прозондировать этот вопрос и не узнать часть правды, которую, может быть, со временем удастся вытащить из разговоров с другими сотрудниками». Пока этот план витал в голове Королева, Тимохин и слесаря тем временем собирались идти к проходной, чтобы там начать восстановительные работы. «Так, мы уже пойдем», — сказал Петр. «А ты, Королев, оставайся здесь на всякий случай». «Какой еще случай? Ну, мало ли какой, я еще и сам не знаю. Согласись, по-любому сейчас от тебя не будет никакой пользы. Варить ты не умеешь, а стоять просто так и глазить на чаек — не самое полезное занятие на этом объекте. Дам-ка я лучше тебе задание вот какого свойства. Узнай, пожалуйста, у Валерия, сколько точно людей прибыло на том втором корабле и как скоро они приступят к своим обязанностям. Но самое главное, расспроси у него, есть ли среди них люди наших специальностей. Вот это будет настоящая польза от твоего сидения здесь. И да, могу дать тебе карту-ключ от слесарки, пока мы будем там заделывать ступеньки. Времени у тебя примерно часа 3-4, мы как раз все успеем сделать и вернуться, и лучше тебе быть на месте. Ну как, договорились?» Королев несмело кивнул, не представляя себе, как будет выпытывать сведения у Валерия, когда тот будет злым, наверное, как черт, после такой перспективы покинуть Цитрон. Да, задал задачку Тимохин, думающий, что Королев какой-то секретный агент или шпион местного разлива. Однако в этой ситуации ничего не поделаешь. Слишком уж мало он проработал в этом коллективе, чтобы ему начали доверять. Он чувствовал, что ему суждено быть на побегушках, пока что-нибудь не изменится в его жизни и не случится что-нибудь такое, что заставило бы посмотреть на него по-другому. Он сам до конца не понимал, чего он хочет от этой работы. Если раньше его волновали только деньги, то теперь ему этого было мало – и ему нужно было почувствовать свою нужность для этого маленького коллектива. Хотя при здравом рассуждении он и здесь себя обманывал. На кой черт ему нужно это ощущение, когда здесь все сами по себе, и никто не будет вступаться за друга, если случится очередная диверсия или что там вообще может случиться? В подтверждение этих мыслей удачно укладывалось странное задание, данное Тимохиным. Оно еще больше заставило его почувствовать, что он здесь лишний, что его работа никому не нужна и что ему, того и гляди, могут указать на дверь. Тимохин протянул ему пластиковую карточку. «Если придет Валерий, скажи, что мы ушли на пирс. Когда вернемся, ты не знаешь. А самое главное, ты понял, что нужно узнать, да?» «Да», — ответил Королев. Тимохин одобрительно похлопал его по плечу. «Так, мужики, берем всю эту красоту с собой», — он показал пальцем на разрезанные пруты, «вплоть до мельчайшего обрезка, сварку, молотки и... Никит, возьми на всякий случай ящик с инструментами, чтобы 100 раз сюда не бегать». Никита кивнул и подошел к шкафу, где все и хранилось. Не прошло и 5 минут, как все были готовы уходить. Странное чувство испытывал сейчас Королев, глядя на этих молодых ребят, словно видел их в последний раз. Он никогда прежде не доверял своим внутренним ощущениям, ни разу в жизни не прислушивался к случайным мыслям о чем-то важном, что должно было произойти, как в его, так и в чужих жизнях. Он верил лишь тому, что видели его собственные глаза, но сейчас он вдруг ясно почувствовал, что глядит, например, на Егора и понимает, что этим смеющимся карим глазам осталось недолго, в общем-то, смеяться. Откуда в его голове, до сих пор не отдохнувшей от тех недавних потрясений на Фаяле, появилось это стойкое убеждение, он не в силах был объяснить, но зародившаяся вера в то, что произойдет что-то необычное, укреплялась в нем с каждой минутой. Ему было неудобно хотя бы намекнуть о своих ощущениях Тимохину, опять же мало его знавшего, но он только сказал, чтобы они были поосторожнее». Кто-то хмыкнул в ответ, как и ожидал Королев, но Тимохин, уже стоя в дверях, вдруг сделал серьезное лицо и сказал: «Всегда готовы, товарищ Королев». Потом, как полный придурок, заржал на весь коридор и, хлопнув дверью, пошел за своими подчиненными. «Не удивлюсь, если вы приползете назад пьяными», — сказал себе Королев, на этот раз не боясь, что его кто-то услышит, кроме чайки, севшей на камеру наблюдения и стучавший своим крепким клювом по стеклу объектива. Интерактивное окно больше ничего не показывало, кроме спокойного океана и розовых лап чайки, которая хотела сесть на камере поудобнее и вытащить то, что попало в зазор между корпусом и держателем. Иначе Петрович не мог себе объяснить действия чайки, никак не желавшей покинуть этот интересный для нее участок. Ему не дали досмотреть до конца фильм «Из жизни птиц», щелкнул замок двери, и в слесарку вошел Валерий. «Ваши уже ушли?» – спросил он. «Да, только что», – ответил Королев, видя, что Валерий до сих пор не отошел от того разговора на пирсе, хотя прошел уже 1 час как минимум. «Вот что мне нужно о вас знать, Григорий Петрович. По вашим заверениям, вы открывали картой ключом только двери склада и слесарки, так?» Задал он тот же самый вопрос, что и несколько часов назад. «Ну да. А что случилось-то?» – спросил Королев, чувствуя, как в нем закипает волна негодования на Валерия, который не понял его с первого раза. Валерий прокашлялся и, обернувшись на дверь, шепотом сказал: «Творится что-то странное. Не могу сказать вам всех деталей, но кто-то проник в отдел сбора информации, что находится уровнем ниже». Королев спокойно смотрел на вспотевшие очки Валерия и снова ответил в той же манере, как он обычно отвечал тем, кто невнимательно его слушал. «Повторяю еще раз. Я не был сегодня, да и вчера тоже нигде, кроме конференц-зала, слесарки, склада и медкабинета. Я даже не знаю, как попасть на нижний уровень. У вас здесь столько хитрых ходов, что мне ни за что не догадаться, какой туда ведет». Валерий кивнул, очевидно удовлетворенный таким ответом, но в следующую секунду задал похожий вопрос. «А что, если я вам скажу, что на камерах наблюдения видно, как именно вы проходите на нижний уровень, как именно вы открываете дверь информационного отдела, и опять же, как вы крутитесь вокруг главного компьютера, не обращая внимания на то, что тамошние сотрудники оттаскивают вас от рабочего стола, а вы сопротивляетесь подобно дикому зверю? Что вы на это скажете?» Королев закрыл глаза и представил, что будет, если он даст в рожу Валерию, этому лгуну и зануде, и как ему потом предъявят обвинение в оскорблении чести и достоинства. «Послушайте», — сказал Королев, — «это все очень интересно, но мне, честно говоря, не до ваших фантастических грез. Почему вы не верите мне, я не знаю, но вот что я вам скажу. Я здесь всего лишь сутки, за которые ни один человек не смог бы узнать, где находится этот ваш информационный центр, а также ни за что бы за несколько секунд не догадался, где находится главный компьютер». Валерий был похож на человека, терпеливо выслушивающего оправдание того, кто действительно мог не иметь никакого касательства к тому, в чем только что его обвинили, но странным образом был виновен по всем статьям. Он смотрел поверх головы Королева с таким интересом, будто за спиной слесаря третьего разряда разыгрывалась настоящая драма на океане. К чайке, сидевшей около камеры, прилетела вторая, и они стали драться за добычу, которая так быстро мелькала на экране, что невозможно было разобрать, за что, собственно, идет такая ожесточенная битва. Валерий, не дослушав Королева, спокойно сказал: «Да, мне было очень интересно услышать именно вашу версию, но теперь послушайте и мою. Вы непонятным мне образом притащили с Фаяла какой-то чудо-аппарат и, спокойно пройдя через нашу охрану, воспользовались им, чтобы...» «Чтобы что?» – спросил Королев, чувствуя, что Валерий зашел в тупик. «Что мне было нужно в вашем главном компьютере?» «Не знаю», – ответил вдруг погрустневший Валерий и, не прощаясь, моментально вылетел из слесарки. Королев, вытерев вспотевший лоб, не мог поверить в то, что сейчас с ним произошло. Он будто смотрел бредовый сон, в котором ему была отведена роль главного героя, и где он всегда был в чем-то виновен. Какие ему надо найти доказательства, чтобы к нему больше никто не цеплялся и дал уже спокойно поработать? Он вдруг так захотел вернуться домой, в Москву, что даже готов был терпеть все тещины подколки и странное поведение Ритки, которая была всегда на стороне мамочки. Ему больше не нужна была огромная зарплата, если ценой за это была его честь и свобода. Что еще придумает этот Валерий, поведение которого было очень схоже с тем, как вел себя когда-то покойный Штук, бросивший ему аналогичное обвинение в преступлении, которого он не совершал? Замкнутый круг повторяющихся событий давал повод для долговременной тревоги, которую Королев не готов был переносить еще раз. Он прекрасно понимал, что нужно бороться за себя, найдя доказательства своей невиновности. Но как это сделать, если никого не было на его стороне? Ни слесарей, ни медички, ни Валерия. Он чувствовал себя настолько обессиленным за последние часы, что готов был уже признаться во всех грехах. Нет, он, конечно же, не побежит прямо сейчас сдаваться местным властям, но он чувствовал, что находится именно на такой грани, когда можно плюнуть на все и отдаться в руки несправедливого суда. С тяжелым сердцем он смотрел на чаек, поделивших наконец-то своего червяка, или что там они нашли около камеры. Глянув машинально на часы, он с удивлением обнаружил, что прошло 2 часа, как бригада ушла на пирс. Он не мог себе объяснить, как так быстро могло пролететь время, но факт оставался фактом, 2 часов как не бывало. И только сейчас он вспомнил, что не узнал от Валерия того, о чем просил его Тимохин, так дрожавший за свое рабочее место. «Тьфу ты, черт!» – сказал Королев и прислушался к быстрым шагам в коридоре. «Это идут сюда», – мгновенно мелькнула догадка. «Мимо идут или сюда арестовывать». Как бы он ни уговаривал себя не паниковать, ничего не получалось. Он хотел было отбежать на всякий случай подальше от двери, но не успел. Громко щелкнул замок.